тут Надежду кольнуло некоторое несоответствие. Она вспомнила, как видела Алису в той злополучной квартире. Алиса открыла дверь ключами и вошла. А ведь в почтовом ящике в данный момент ничего не было. Ключи были у Надежды. Стало быть, предприимчивая девица давно уже сделала дупликат ключей. Да не один, а два. Второй отдала тому типу, который так похож на артиста из сериалов. И то сказать, зачем мучиться, нервничать, ключи из ящика вынимать, еще заметит, кто из соседей. Это только дурак Митрофанушка честно договор соблюдает. «А этот твой друг, который тебе ключи от квартиры дает, он вообще кто?» — спросила Надежда. «А вам зачем?» — тут же окрысился Скамейкин. «Так?» — удивилась Надежда. «Просто хочется узнать, какие у вас отношения». «Обыкновенные», — буркнул Скамейкин. «Алька дает ключи просто так, по дружбе». «А для чего он сам квартиру снимает?» — не отставала Надежда. «Тоже для свиданий?» «Наверное, я не спрашивал». Слова из Скамейкина приходилось тянуть словно клещами. Но Надежда вспомнила слова соседки, что в квартире бывают посторонние люди, но никто постоянно не живет. Странно платить деньги за квартиру просто так. Очень странно. «Но все-таки где вы с твоим другом познакомились?» — миролюбиво спросила она. «Да мы в школе вместе учились», — выпалил Скамейкин. «Ну, это давно было, очень давно. А тут как-то прочел я в интернете, что школа устраивает вечер встречи выпускников. Ну и пошел. Там и Альку встретил. Ну, посидели, поговорили, выпили. Это потом уже, когда с того вечера ушли. Ничего там не было хорошего. Учителя все новые. Одна завуч грым за старое все сидит. Ей не то, что на пенсию, ее на том свете с фонарями обыскались уже, а ей хоть бы хны. Такая была сволочь, ужас просто. Алька рассказывал, что она Евгеньича нашего до психушки довела. Это учитель истории был у нас. Занятный старикан, прикольный. На уроках про ведьм и демонов разных рассказывал. Алька просто хвостом за ним ходил, до того проникся. А завучиха напустилась на него, просто жизни не давала. Потом же, как мы школу закончили, она его сначала с работы уволила, а после сказали, в психарню его свезли. Вроде так и сидит там, хроником стал. А было у него на уроках интересно. «Ладно, ты про Алису скажи, вот куда она делась?» «Да я понятия не имею». Скамейкин прижал руки к сердцу. «Я ее с пятницы не видал, как с работы ушел». «И по телефону не говорил?» «Нет», — сказал Скамейкин, но Надежда уже видела, как забегали его глаза. «Ой, не ври мне», — строго сказала она. «Говорил ты с ней в субботу. Она тебе позвонила и спросила, может ли она квартирой снова воспользоваться. И ты ей сказал, что может, потому что девица твоя очередная снова не пришла, так?» «Зачем спрашиваете, если и так сами все знаете?» — мрачно буркнул Скамейкин. «Но я ее не видел и понятия не имею, была она в той квартире или нет». «Зато я знаю, что была», — подумала Надежда. «И я ей всю коммерцию испортила, когда пакет забрала. Теперь этот тип из сетикома думает, что она куда-то слиняла с важными сведениями. И влиятельному господину Корнееву так сказал, только тот ему не поверил и правильно сделал, поскольку пакет-то взяла я. Но куда же тогда подевалась Алиса? Скажи мне, Митрофан». Начала Надежда, но тут увидела, что лицо Скамейкина побледнело, и глаза сами собой выкатились на лоб. Одновременно в стеклянной двери она увидела, что на лестницу выглянула Нелли Вадимовна. Вот именно. Сама Нелли Вадимовна, всесильная начальница, как обычная смертная, вышла на лестницу. Не поворачиваясь, Надежда рванула по лестнице вниз, оставив Скамейкина одного на площадке. «Вовсе незачем ей встречаться с Нелли Вадимовной лицом к лицу. Тетка приметливая, глаз у нее наметанный, живо вспомнит, как Надежда приходила к ней якобы от имени депутата». Она не знала, что перед тем, как выйти на лестничную площадку, Нелли Вадимовна поглядела в стеклянную дверь и, разумеется, узнала Надежду. У нее была очень хорошая память на лица. Руководителю без этого нельзя. Скамейкин тупо глядел вслед Надежде. «Послушайте, как вас? Скамейкин, кажется?» Нелли Вадимовна подошла ближе и вперила в несчастного курьера пронзительный взгляд. «Чего от вас хотела эта женщина?» «Она по личному делу», — проблеял Скамейкин, до которого, несмотря на глупость, все же дошло, что не следует болтать о его связи с пропавшей Алисой. «По личному?» — Нелли Вадимовна вскинула аккуратно выщипанные брови. «Ну, хорошо. Идите, работайте, Скамейкин. Вас в бухгалтерии, верно, ждут». Обрадованный Скамейкин резво покатил свою тележку по офисному коридору, а начальница пошла к себе. Усевшись за стол, она глубоко задумалась. «Эта женщина, что представилась помощником депутата Маргаритова, чего она хотела?» Пришла явно под выдуманным предлогом, но упомянула в разговоре сетиком, то есть самого крупного и опасного конкурента телесети. Она, Нелли, вежливо от нее избавилась, не вступая в конфликт, однако дама оказалась настырной, явилась снова, расспрашивала о чем-то этого курьера, как его, Скамейкина, да еще имя какое-то у него забавное. Главбух говорила, Никифор, ах нет, Митрофан. Да, у нее всегда была хорошая память на имена, руководителю без этого нельзя. И совершенно ясно, что у такого недалекого типа, как этот Скамейкин, не может быть с той дамой никаких личных дел. Нелли Вадимовна нажала кнопку переговорного устройства и сказала по привычке, «Алиса, вызовите ко мне...» «Да, Нелли Вадимовна», — отозвался преувеличенно радостный голос. «Только я Лена. Ах, да». «Теперь вместо Алисы сидит эта дурочка». Нелли вспомнила, что Алиса куда-то исчезла и помрачнела. «Кого вам вызвать, Нелли Вадимовна?» Визгливый голос этой новой девчонки лез в самые уши. «Ничего не надо». Нелли Вадимовна достала свой мобильник и нажала нужную кнопку. «Зайди ко мне», — сказала она тихо, не утруждая себя приветствием, «срочно». И снова задумалась, так что не услышала даже, как скрипнула дверь. А, скорее всего, ее посетитель умел открывать дверь бесшумно. Небось, и приемную проскочил незаметно. Во всяком случае, эта дуреха, что сидит вместо Алисы, его точно не увидела. Он возник возле ее стола и без приглашения сел напротив. Нелли Вадимовна бросила на него быстрый взгляд. С виду совсем обычный человек, росту невысокого, худощавый, одет подчеркнуто скромно, незаметно даже, и лицо невыразительное, смугловатое, глаза чуть узковаты, то есть наличествует в нем какая-то восточная примесь. Этот человек ведал фирме безопасностью. Работа его заключалась в том, чтобы предотвратить всякие неприятности или уже выпутаться из них с наименьшими потерями. В данный момент неприятности у фирмы были и большие. «Что насчет утечки?» — спросила Нелли, стараясь, чтобы голос ее звучал твердо. В последнее время она очень нервничала, поскольку если не разобраться с утечкой важной информации в считанные дни, фирме придется туго, а уж она-то со своего места точно слетит. «Пока ничего», — — ответил секьюрити, едва разлепив губы. «Ты считаешь, что исчезновение Алисы — это совпадение?» «Не люблю совпадений», — нахмурился он. «Но телефон ее запеленговать мои ребята не могут пока». «Тогда вот что». Нелли Вадимовна оглядела кабинет. «Все чисто», — ответил секьюрити, правильно поняв ее взгляд. «Сегодня утром проверяли». Тем не менее он махнул рукой в сторону крошечной комнатки, где стояли два кресла и столик, а также небольшой бар. Это помещение считалось комнатой отдыха, но Нелли использовала его для приватных переговоров. Она доверительно наклонилась к своему собеседнику и вполголоса рассказала ему о подозрительной женщине, что приходила от имени депутата Маргаритова с пустяковым вопросом, и о дураке Митрофане Скамейкине, с которым у нее какие-то личные дела. «Скамейкина допрошу», — тихо ответил секьюрити. «Ага, чтобы сказал все, что знает». «Скажет. И что не знает, тоже скажет. Женщина тоже найдется. Камеры посмотрю на этажах и вокруг здания. Не иголка, в общем, найдем». «Время дорого», — заметила Нелли Вадимовна. «Знаю», — коротко ответил секьюрити. С утра Надежда решила заняться хозяйством. С этой беготней совершенно запустила квартиру и домашние дела. Однако хватило ее ненадолго. Она разбила чашку, разлила молоко и рассыпала совок, полный выметенного мусора. Хотела запустить стиральную машину, но кончился порошок. Кот вертелся под ногами. В результате Надежда наступила ему на хвост, и от его дикого мява так шарахнулась в сторону, что сильно ушибла коленку о галошницу. Иными словами, день с утра не задался, и все валилось у Надежды из рук. Кот отправился копить обиду на кухонный буфет, а она решила выпить кофе и поразмыслить в тишине. «Бог с ними, с хозяйственными делами. В таком состоянии все равно от нее толку не будет, потому что душу грызет чувство вины. Она ничего не сделала для того, чтобы найти Лену Коробкову. То есть сделала, но очень видно мало, поскольку поиски зашли в тупик. А теперь еще и Алиса пропала. И хоть к Алисе Надежда не испытывала добрых чувств, все же было как-то неприятно. Пакет, что взяла она в той нехорошей квартирке, валялся на лоджии. Теперь незачем было обращаться к невестке Вале Голубева. Надежда и так догадалась, что там какие-то секретные номера. Незачем девушку подводить, раз в дело замешан такой опасный человек, как господин Корнеев. И вот она понятия не имеет, что же ей делать дальше. То есть необходимо использовать допинг, подхлестнуть мозги крепким кофе и чем-нибудь сладким. Запихнув подальше в шкаф гору неглаженных мужниных рубашек, Надежда Николаевна поскакала на кухню. И каково же было ее возмущение, когда оказалось, что в доме кончился кофе. Это не говоря уже о том, что ни печенье, ни еще какого-то сладкого не было и в помине. Хоть бы карамелька завалялась, хоть бы пакетик растворимого кофе в ящике выискался. «Это уже слишком», — простонала Надежда. «Уж как не повезет с утра». С буфета послышалось злорадное урчание кота. «Так тебе и надо. Так всегда бывает с теми, кто оттаптывает хвосты несчастным, ни в чем не повинным животным». «И ты, бесик», — грустно молвила Надежда. Но тут же приободрилась и решила выйти в магазин. Заодно и кофе напьется в кафешке на углу. А лучше всего пройти до торгового центра, там все купить, а наверху есть очень приличное кафе. Собралась Надежда быстро наложить легкий макияж, провести пару раз расческой по волосам, надеть к джинсам нескромную курточку, а приличный пиджачок — вот и все сборы. Погода сегодня теплая, можно без плаща на улицу выйти. В торговом центре совесть все же проснулась, и Надежда сначала прошлась по магазинам. Поставив тяжелую сумку под стол, она приняла от официантки меню и тут же вернула его. «Мне капучино, большую чашку и вот этот вот сухой испанский торт». «Что там? Орехи, чернослив? Вот-вот, это самое. Больше ничего не надо».